Глава 22. Челнок, на котором прилетел на Землю Рион, относился к другой модификации, куда более мощной и лучше оснащенной, чем мой. С помощью его силовой установки Риону удалось вытянуть из болота и уложить на твердую почву поблизости корабль «Айнарин». Грязный, искореженный, едва узнаваемый, он все равно вызвал такую бурю эмоций, что я никак не решалась приблизиться к нему. Рион подошел и взял меня за руку, чуть сжал пальцы, но не стал ничего говорить, давал время привыкнуть к собственным ощущениям и отважиться. Неподалеку стояли Итрам и первый помощник Карнах, который неожиданно присоединился к побегу, неправомерному, запрещенному советом деянию. А еще Олег с настолько ярко, безумно горящими глазами, что они блестели в сгущающихся сумерках. От каждого из них я ощущала поддержку, и все равно не могла. «Не бойся, лучик!» То ли шепот, то ли дуновение ветра. Тан был рядом. Я ощутила это явственно и так знакомо. Он в самом деле всегда был рядом. Ангелом-хранителем ходил со мной по жизни рука об руку. А я ничего не замечала. Не знала, кто на самом деле помогает мне уберечься от внезапно вылетевшего на тротуар автомобиля или упавшей с крыши сосульки. В такие опасные моменты всегда что-нибудь происходило, что-то, что останавливало меня от последнего шага. Ты всегда был рядом. Пришел мой черед отплатить тебе. Прости, что шла так долго, — прошептала я и полезла в дыру, заменяющую входной люк. Рион пошел со мной. Он страховал и помогал пробираться через груды изломанного металла, но все время держался чуть в стороне. Так, чтобы я могла попрощаться с другом и исправить давнюю ошибку сама. Прощание далось тяжело. При виде Тана на меня опять обрушились воспоминания. Было плохо, но на этот раз я не хотела останавливать этот шквал из картинок и образов. Я хотела помнить. Помнить как можно больше из того, что связывало меня с этим удивительным октонийцем. «Когда-нибудь мы познакомимся вновь, правда? Пообещай». Смех, звонкий и переливчатый, что послышался мне, стал лучшим ответом. Ведь только такая глупая землянка, как я, могла сомневаться в этом. Тан никогда. Тело вытаскивали мужчины уже без меня. А вот Аргат, его пришлось поискать. Ничем не примечательный серый контейнер завалило обломками. Но, к счастью, целостность его нарушена не была. «И что с ним будет?» — спросила, передавая находку мужу. Это решит совет. При упоминании совета я поморщилась, но смолчала. Такой силы воздействия, что оказывает этот камень, должно происходить под контролем тех, кто хоть что-то в этом понимает. Мне не нужен был Аргат сам по себе, только как способ избавить землю от угрозы. А Тан тоже решит совет. Айни, в них нет ни крупицы зла из того, что ты им приписываешь. И нам еще придется объясниться за побег, украденные корабли и нарушение всех возможных распоряжений. Ну и плевать, буркнула я. Могу и вовсе не возвращаться. То есть, опомнившись, подняла испуганные глаза, но муж только хмыкнул. Ты еще такой ребенок, Лайян. Никто не обидит тебя. Никогда. Я не позволю. А Тана? И его, разумеется, вздохнул Рион. Только передай ему, чтобы не рвался в тело нашего первенца. Я и без того ревную. «Что?» — воскликнула я, пытаясь переварить информацию. «Как это рвется? Какого первенца?» «Желанного и горячо любимого Лайян. Обсудим это позже». «Нет, ну ничего себе. Обсудим позже». Отчаянно хотелось поскандалить, но Тана понесли на челнок, и вся бравада улетучилась. Его доставят на странник, законсервируют в капсуле, а потом развеют прах на Октане, когда ты будешь готова. Я? Хорошо. Он так долго ждал, Айни, подождет и еще немного. Я знаю, что ты хочешь побыть с родными. Рион, а Феликс? Он, его тоже надо. Подобрать слова никак не удавалось. Я не уберегла маленького отважного крылатика, который так беспечно называл меня мамой. Он жив, Лайян. Понадобится время, но он восстановится. Его забрали на корабль Фартаки, пока ты была без сознания. И тебе, кстати, тоже необходим осмотр врача. Он жив? «Рён, Господи, мне не нужен врач, со мной все прекрасно, даже не представляешь, насколько!» Я обняла мужа и захохотала сквозь слезы. «Спасибо, Рён, спасибо! Я оказалась такой плохой мамой ему!» Ну вот, смех, слезы, самобичевание. Похоже, мне не помешала бы успокоительная настойка хитаны. Даже если и так, у тебя будет время загладить вину. На Октании. «Ведь так?» — спросил он и замер, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Неужели всерьез думать, что я откажусь?» «Обязательно», — сказала как можно серьезнее. «Я буду самой примерной женой и мамой крылатиков». «Вот насчет второго даже не сомневаюсь», — рассмеялся Рион. «Но надеюсь, что не только крылатиков». Я ничего не сказала, только улыбнулась смущенно, понимая, что поговорить по душам нам все-таки придется. Каким бы счастливым и беззаботным ни выглядел Рион, и что бы он ни говорил, раны из тех, что я нанесла ему, так быстро не затягиваются. Обломки челнока мы погрузили обратно в болото. Тела других членов экипажа не сохранились, и их души давно улетели. Смысла транспортировать всю эту махину на другую планету не было никакого. Ну а здесь, в болоте, посреди плохо проходимого глухого леса, челнок вряд ли когда-нибудь найдут. «Ты устала, Лайян? Как нам добраться до дома твоей сестры?» «Ты правда позволишь? Останешься?» «Поверь, я усвоил урок». «Да, значит, а остальные?» «Карнах и Итрам вернутся на Странник и будут ждать нас, отбиваясь от расспросов совета». «Не волнуйся, телепатия более совершенна, чем твой аппарат, и не дает сбоев. Они будут держать нас в курсе происходящего на орбите и тех решений, что примет совет. Тебе же нужно как следует отдохнуть». «Да когда они тебя увидят, отдохнешь тут», — улыбнулась я. «Олег, ты не одолжишь Риону свою толстовку? Ту, что с капюшоном? Если он, конечно, в нее влезет». «Конечно, минутку, она в рюкзаке. Только вот где рюкзак?» «Наверное, остался на нашем челноке. Карнах полетит на нем?» — спросила, повернувшись к Риону. «Да, они готовятся к вылету. Лайян, ты подождешь тут, пока я схожу за вещами?» — произнес он с таким сомнением и тревогой, что мне стало больно. «Конечно, Латаян», — ответила я тихо. Рион постоял еще пару мгновений, пристально глядя мне в глаза, и ушел. «Он у тебя крутой», — неожиданно выдал Олег, несмотря на то, что синий. «Как думаешь, кто-нибудь все это видел?» «Прилетали фартаки. Видимо, это они тогда стреляли в корабль дзайнитов». «Обидно страшно. Столько инопланетян в одном месте, а вокруг глушь, и я даже заснять ничего не успел. Мне же никто не поверит». «И не надо», — хотела сказать я, но не успела. Олег вдруг повалился на землю, а у него за спиной вырос измазанный в мокрой земле дзайнит с искрящейся металлической палочкой в руке. На его вытянутом лице появилось нечто вроде оскала, и в глазах потемнело от нахлынувшей боли. «Чертов телепат!» Я упала на колени, пыталась кричать, но из горла вырвались только сдавленные хрипы. В ментальном плане я оказалась совершенно беззащитна перед инопланетным поганцем с замашками садиста. От его воздействия в голове словно взрывали бомбу. Я не могла не только говорить, даже связно думать. Но приближение дзайнита все же заметила. Коротышка склонился надо мной и что-то закликотал грозно, отчаянно и ядовито. На этот раз я даже поняла его. Поняла, что ему, оставшемуся тут одному, нечего терять. Он хочет одного — убить. Вот так, до невозможности глупо, я должна умереть после того, как мы вроде как победили. Он ударил своим шокером, и тело пронзило обжигающим импульсом. Перед глазами вспыхнуло ослепительно белым и погасло, оставив за собой дорожки из слез и цветные круги перед внутренним взором. Еще один удар, и меня не станет. Рион, не знаю, откуда взялись силы, но, прорычав сквозь зубы «ну уж нет», я схватила дзайнита за ногу и рывком повалила. Он ударил меня коленом, но упал. Только это не помешало ему прострелить меня новой волной горячего тока, после которой я потеряла сознание уже окончательно. Приходила в себя нехотя и с трудом. Меня качало на волнах забытья, таких уютных и монотонных, что вырываться из них не хотелось. Но мешал шум, неприятный и немного тревожный. «Улетайте немедленно! Чего еще ты ждешь? Чтобы она погибла?» «В таком состоянии это может быть опаснее, чем...» «Чем что?» — не унимался Олег. «Чем смерть на земле?» «Я был о тебе более высокого мнения». «А я о тебе», — не остался в долгу муж. «Но стоит отдать тебе должное. Твои истошные крики, кажется, разбудили мою Лаиян». «Любимая, вернись ко мне», — прошептал Рион и обдал теплым дыханием щеку. «Голова раскалывается», — пожаловалась я. «Надеюсь, ты его убил?» «Да, Лаиян. Мы обследовали всю территорию и зачистили. Больше никого опасного поблизости не осталось. Прости, что допустил подобное. Мы не знали точное количество высадившихся дзайнитов. Там был еще один ешнак, ну и страшенный. Рион, ты можешь что-нибудь сделать с этим? Есть у вас таблетки от головной боли?» «На челноке только стандартный медблок, весьма скудный, но я уже использовал почти все из него. Боль вот-вот должна пройти». «О, но это радует». Глаза я так и не открывала, боясь, что от яркого света станет хуже. Да и шевелиться побаивалась. Но через пару минут голову в самом деле начала отпускать. «Олежек, ты как? Этот засранец и тебя приложил своей штуковиной». «Жить буду», — пробурчал друг. «С возвращением. Честно сказать, перепугала ты меня знатно». «А я тебя всегда убеждала, что с инопланетянами лучше не встречаться», — усмехнулась я. «Убедился?» «Кто бы говорил», — хмыкнул Олег и сжал мою руку. «Твой синекожий отказывается забирать тебя на корабль, где есть нормальное медицинское оборудование». «И правильно делает, я уже в порядке», — заявила я и попыталась приподняться. В глазах тут же потемнело, и все вокруг заходило ходуном. Ну, то есть почти. Пришлось подождать, пока штормить меня перестанет, и только тогда взлетать. Первого помощника и навигатора, оберегающих ценный груз, Рион отпустил на странник. Сами же мы приземлились почти у самого шоссе, неподалеку от машины Олега. «В такое время года грибников все равно не бывает, а ты не в том состоянии, чтобы шататься по лесу», — объяснил их решение Олег. Надо сказать, несмотря на все кажущиеся разногласия, они с Рионом успели неплохо спеться и с радостью решали за меня, на пару. «Шататься по лесу я совсем не хочу», — согласилась я, «только вот Вика с детьми спят давно». «Это верно. Рассвет скоро». «Ох, как давно я ждал такого случая!» — потирая руки, торжественно проговорил друг. «Приглашаю вас к себе. Переночевать. А потом уже пойдете знакомиться с родственниками». Мы с Рионом переглянулись и кивнули. А мне впервые очень захотелось обратно на Октанию. Туда, где у нас с Рионом так неожиданно и стремительно образовался свой собственный дом. А потом, уже в гостях у восторженного Олежки, я прижалась к крепкому боку любимого и стало совершенно все равно, в какой постели ночевать и где жить. Главное — с ним. «Я такая дура», — прошептала покаянно. «Спи, Лаиян, ты устала», — целуя меня в висок, сказал муж. «Да, нет, ты прилетел и простил». Спать хотелось неимоверно, но и заснуть, не поговорив, было невозможно. «Простил, если для тебя важно услышать это, Айни. Я всегда буду прощать тебя, что бы ни случилось. Ты моя Лаиян, часть меня самого. И ты знаешь, это непреложно. Никогда не сомневался. Я завидую тебе, ей-богу. Я все время куда-то рвалась, бежала и чуть было не пропустила главное — тебя. Свою судьбу, саму себя я не просто забыла, отвергла ту прежнюю жизнь, не захотела принять. А потом приняла и обманула, предала. Я поставил тебя перед нелегким выбором, почти невозможным. Сам создал эту ситуацию и ни в чем тебя не виню. Знаешь, о чем я подумал, проснувшись один? О чем? — похолодев спросила я. О том, до какой степени я непробиваемый идиот, раз умудрился вновь потерять тебя. Я не знал еще, что именно ты задумала, но уже одно то, что сбежало. Рион, клетка или просторы космоса — нет разницы, если ты не хочешь быть со мной. Но я хочу. Знаю, Лаиян. Улыбнулся он и снова невесомо поцеловал. И знаю также, что это мне стоит просить у тебя прощения и поверить, что я сделал выводы. Я не пожелал, не позволил себе осознать, насколько важно для тебя лично поучаствовать в судьбе родной планеты, и допустил ситуацию во много раз худшую, чем если бы сразу полетел с тобой. Не знаю, смогу ли я простить за это сам себя. Рион, я виновата не меньше. Я ведь хотела, собиралась убедить тебя, но я должна была постараться лучше и добиться понимания, а вместо этого просто сбежала. «Не думаю, что это было так уж просто», — хмыкнул муж. «И ты умолчала про то, что опять бессовестно влияло на неокрепшее сознание моего впечатлительного племянника». «Гаруна? Прости, я... Что мне было делать? Угнать челнок в одиночку, знаешь ли, практически невозможно». «Да и звездолет, как оказалось, куда сподручнее уводить в компании», — усмехнулся Рион. «До сих пор не верится, что Карнах помог тебе. Из-за него мне пришлось...» Начала я и осеклась, опасаясь, что Рион отругает за беспечность. Все-таки управлять челноком впервые, да еще и одной, было очень безрассудно. «Ты невероятная», — неожиданно тепло произнес любимый, «и поразительно отважная, моя Лайян». Горячие губы коснулись моих, и на какое-то время слова и мысли уступили дорогу чувствам и ощущениям. Упоительная нежность и восторг. Беспредельная радость и всепоглощающая, почти болезненная любовь. Я люблю тебя так сильно, просто не смогу без тебя. Не хочу расставаться, больше никогда. «Мы подумаем, как это устроить», — шепнул Рион. И, прижавшись поудобней, со счастливой улыбкой, я наконец-то заснула. Утро. Одно из самых счастливых в моей жизни. Да что там, самое. Рион крепко прижимал к себе, даже во сне удерживая рядом свое сокровище — меня. А еще он простил. Признав, что оба были неправы, мы словно разрушили стену тонкого льда, что стояла между нами. Как же хорошо стало без нее. Свободно и легко на душе. А главное, он понял, прилетел, и я смогла достать аргат, отвести от земли нашествие враждебных коротышек. До чего же я люблю его? «Ты опять мурчишь», — сквозь сон пробормотал муж и притянул меня ближе, подминая куда-то под себя. Я рассмеялась и подула ему в шею. «Просыпайся, новый день наступил, самый чудесный день». «Вот уж не знаю, сомневаюсь, что твоя белоликая сестра будет от меня в восторге», — хмыкнул он. «Ну надо же, шутит, опять! А ведь раньше по большей части ходил серьезный и хмурый». «Ну, — протянула я, — по большому счету с твоими особенностями она уже знакома. Я показала ей фото. То есть она смирилась с моим инопланетным происхождением. Не стала бы ты звать в дом той, что заочно терпеть меня не может, верно?» Он приподнялся на локте и вперился в меня очень серьезным взглядом. Я опять рассмеялась, чмокнула его в нос и выскользнула из кровати. «Олег, наверное, весь извелся, желая с тобой поговорить. Кстати, как вышло, что вы вообще понимаете друг друга?» «Пришлось покопаться в черепушке твоего друга и устроить себе экспресс усвоения вашего языка. Прошло лучше, чем я ожидал. Ни я, ни он особо не пострадали». «А могли?» Он сам приставал ко мне с криками, за которыми ментальный посыл было просто не разобрать. Пришлось прибегнуть к более примитивному способу общения. «Вот. Об этом ему и расскажи. Как мы не доросли до телепатии и общения с пришельцами. А я пойду в душ». Усмехнулась и, быстро натянув одежду, вышла из комнаты. К моменту, когда я пришла на кухню, Рион, кажется, успел пересказать Олежке всю историю Октании, начиная с сотворения Силаи. Не потому, что отличался особой болтливостью, разумеется. Просто Олег умудрялся задавать разом по несколько совершенно не связанных друг с другом вопросов и параллельно слушать ответы на предыдущие. «Зря ты отправил Итрама с Карнахом на корабль», — пошутила я. «Не пришлось бы отдуваться в одиночестве. И где, кстати, Гарун? Ты его не пустил?» «Пытался», — хмыкнул Рион. «Удалось запереть на страннике, но не на Октании. Мы используем его схему. Кораблей достаточно, но его расчеты существенно повысят эффективность воздействия. Цепные реакции прекратятся, а колебания стихнут даже там, где их провоцировали. Ну а дальше люди сами решают свою судьбу». «Вы, то есть...» Я не могла подобрать слов. «Сделаете это?» «Конечно, Лайян. Совет завершил бы облучение в любом случае, Но сначала нужно было разрешить ситуацию с дзайнитами. Значит, все хорошо? Скоро будет, Айни, совсем скоро. А потом? Наблюдатели останутся в Солнечной системе еще на некоторое время, чтобы оценить результаты воздействия и удостовериться, что никто из группировок отшельников не вернется. Позже, вероятно, контроль будет проводиться на регулярной основе. «Даже не верится», — прошептала я и обняла мужа. Вот так счастье совсем вскружило мне голову, зато о главном не забыл Рион. Земля все еще нуждалась в помощи. Возвращалась к Вике я приободренной, не сводящей глаз с любимого и беспрестанно улыбающейся. Тогда я думала, что счастливее быть уже просто невозможно. Сестра долго ругала за то, что так задержались, смеялась сквозь слезы и обнимала меня и Риона. Да, его она обняла тоже, ничуть не смутившись цвета кожи. Ариша выглядывала из-за двери детской, и ее голубые глаза были широко, восторженно распахнуты. Но выходить к инопланетному гостю она все же не решалась. А вот Макс... «Как ей потом объяснить, что в детском саду не болтала?» — спросил он, насупившись. На Риона племянник глядел хмуро и недоверчиво. «Никак», — отмахнулась сестра. «К счастью, ее слова вряд ли кто-то воспримет всерьез. А вот ты не болтай». Макс обиженно фыркнул, и Олег приободряюще хлопнул его по плечу. «Болтать можно со мной. И в сети. Покажу тебе один форум, заведем таинственный ник и будем до хрипоты спорить со скептиками. Карин, ты ведь скинешь мне еще пару фотографий?» «Как будто в век фотошопа фотографиям больше верят», — усмехнулась я. «А на живое доказательство, уж извините, у меня эксклюзивные права». «Вот так всегда. Нет в мире справедливости», — театрально запричитал Олег, и мы с Викой, посмеиваясь, ушли на кухню. С обедом пришлось повозиться. Все-таки актонийцам нельзя все те синтетические по большей части продукты, что продаются в наших супермаркетах. Да и на полках сейчас было пустынно. Но Вика очень старалась, и пока мужчины, все мужчины, включая подозрительно глядящего на моего мужа Макса, что-то обсуждали, мы организовали стол. Говорить все же лучше на сытый желудок. «А где же твой Феликс?» — спросила Ариша, все же отважившаяся явиться на трапезу, заглядывая под стол. «Феликс, понимаешь, он заболел, и его отправили на корабль. Там есть что-то вроде больницы». «Больницы? Я боюсь уколов. Ему будут делать уколы?» «Нет, родная, думаю, нет. На Октании умеют лечить без уколов. Феликс скоро поправится. К тому же у тебя теперь есть Йети, так?» «Йети такая ласковая, я ее люблю», — заявила малышка, моментально забыв и об ужасах больниц, и о крылатике. «Кстати, о Йети», — сказала сестра, когда, поев, Ариша убежала к любимице. «Я не знаю даже, как сказать. Я знала, что ты вернешься, ни на секунду не сомневалась. Но Ариша так скучала по кошке, и я...» «Что?» — заинтересовалась я. Сестра редко вела себя так нерешительно. «Забронировала другого котенка», — созналась она. «То есть его уже везут. Надо было отказаться, а я... Ты вернулась, и я забыла вообще обо всем». «Везут?» — я взглянула на Риона. «Вика, если ты считаешь, что одной кошки вам достаточно, то, может, ты подаришь его одной маленькой девочке, которая сейчас тоже очень тоскует по Йети?» «На Октании». «О!» — Вика постояла с мгновения и резко села. «А теперь расскажите-ка, молодожены, какие у вас планы на жизнь?» «Видела ли я когда-нибудь Риона напуганным?» «Да, в моменты, когда он тревожился за меня». Но видеть его обреченно, недоуменно напуганным мне еще не доводилось. Знай наших. Я рассмеялась, обняла мужа и еще до того, как он успел что-то ответить, сказала: «Быть счастливыми, Вика. Определенно, быть счастливыми».